Глава 14. Эдион Ашерир надел доспехи и был в черном с головы до пят. Он прятался в тени здания напротив храма. Рядом была Аэлина. Они уже позаботились о корабле для завтрашнего отплытия. Завтра же из порта выйдет другой корабль, держа курс на Виндалин. На том поплывут письма виндалинской ветви Ашериров, подписанные Аэлиной и Эдионом. В письмах содержалась просьба о помощи, поскольку то, о чем они вдруг узнали сегодня... За минувшие 10 лет Эдион часто бывал в Илиуме и успел изучить город вдоль и поперек. Обычно его легион беспощадных разбивал лагерь возле городских стен, после чего начинались странствия по местным тавернам. Возлияния были настолько усердными, что наутро Эдиона выворачивало прямо в шлем. Как разительно это отличалось от их нынешнего приезда. Сейчас по пыльным улицам шли двое молчаливых необщительных паломника. Эдиону и во сне не могло присниться, что однажды он пойдет по Илиумским улицам со своей королевой, и что взгляд ее будет мрачен и суров. Не потянет улыбаться, когда на каждом шагу встречаются несчастные, напуганные люди. Эти живые шрамы войны. Никто не устилал цветами путь ее величества, и фанфары не пели в ее честь возвращения. Только шум волн, завывание ветра и жгучее солнце над головой. При виде адерландских солдат Аэлина с трудом сдерживала гнев. А они встречались повсюду. За всеми приезжими внимательно следили, и потому, нанимая корабль, Аэлине и Эдиону пришлось действовать осторожно. Для города и остального мира завтра в середине утра они отплывали в Сурию на корабле Двалета. На самом деле они еще до рассвета проберутся на борт Певца Ветра и поплывут на юг. Молчание капитана было оплачено золотом. И не только молчание. Капитан ненароком сообщил им сведения невероятной важности. Аэлина и Эдион уже собирались покинуть его каюту, как вдруг услышали. «Мой брат, торговец, занимается товарами из далеких стран. На прошлой неделе рассказывал, что на западном побережье Виндалина, где Фойское государство, было замечено скопление кораблей». «Они собираются плыть сюда?» — сразу же спросила Аэлина. Эдион задал другой вопрос. «Сколько кораблей?» «Полсотни. Все военные». Ответил капитан, настороженно поглядывая на брата с сестрой. Он наверняка принял их за тайных посланцев одного из королевств, участвующих в этой войне. А на берегу разместилась целая фейская армия. Ждут приказа к отплытию. А эта новость наверняка быстро разлетится повсюду, нагоняя страх на людей. Эдион мысленно отметил, что нужно будет предупредить своего непосредственного заместителя по легиону беспощадных. Пусть заранее подготовятся, а заодно пресекают любые нелепые слухи. Эдион видел побелевшее лицо Аэлины. Коснулся ее плеч, пытаясь успокоить. Однако Аэлина быстро взяла себя в руки и задала капитану новый вопрос. «Как показалось вашему брату? Королева Маева заключила союз с Маратом? Или она решила послать свою армию на помощь Террасену?» «Ничего ему не показалось», — ответил капитан. «Плыл мимо, увидел армаду. Сомневаюсь, что это такой уж секрет. Больше мы ничего не знаем. Возможно, корабли отправятся совсем на другую войну». Лицо Аэлины оставалось непроницаемым. Эдион придал своему то же выражение. Однако таким лицо его сестры осталось и потом, когда они возвращались назад. Готовили оружие и под покровом темноты выступали к храму. «Если Маева и впрямь собирает армию против них...» Аэлина переместилась на крышу здания, откуда продолжала вести наблюдение за храмом. Сверкающий эфес латинца она обернула тряпкой. Он блестел даже в темноте. Эдион смотрел то на сестру, то на адерландских караульных, прохаживающихся вокруг храма. Они были совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Аэлина смотрела в сторону океана. Будто с крыши ей был виден Виндалинский берег и флот Маевы, готовящийся к отплытию. Если эта бессмертная суха снюхалась с Маратом, Маева не настолько глупа. Стремясь к безраздельной власти, оба темных правителя могут запросто уничтожить друг друга. и Эрилею в придачу. Но темный король и темная королева, объединившиеся против огненосицы, нужно действовать быстро. Сначала отсечь голову одной змеи, потом разбираться с другой. Услышав легкое шуршание ткани, Эдион обернулся. У него за спиной стояла Лиссандра. Она ждала сигнала Аэлины. Ее дорожное одеяние успело пообтрепаться и запачкаться. Весь день Лиссандра читала книгу, судя по виду, весьма старую. Книга называлась что-то вроде «Забытые существа глубин». Оставалось лишь гадать, где Лиссандра раздобыла эту древность. Наверное, стащила. Лиссандра следила за Аэлиной. Сейчас та была похожа на тень. Лиссандра кашлянула и шепотом, чтобы ее не слышала ни королева, ни солдаты напротив, сказала. Слишком уж спокойно она отнеслась к постановлению Дарра. «Я бы не назвал это спокойствием», — возразил Эдион. Впрочем, он понял, что имела в виду Лиссандра, говоря о спокойствии. После отлета Рована и известия о падении Рафтхолла Аэлина стала отстраненной и замкнутой, словно половина ее личности пребывала где-то не здесь. «Знаешь, Эдион, это спокойствие перед бурей», — продолжала Лиссандра. Ее светло-зеленые глаза пригвоздили его к месту. Все его инстинкты хищника взвыли. Взгляд Лиссандры снова переместился на худенькую фигуру Аэлины. «Буря близится. Великая буря». Она говорила не о силах, таящихся в Марате, не об оринских ухищрениях Дара и даже не о Маэве, готовящей флот. Слова Лиссандры были обращены к женщине на крыше, замершей у кромки. «А не боишься...» Эдион не смог закончить свой вопрос. Он как-то привык, что женщина-оборотень оберегает спину Аэлины. Такой расклад ему даже нравился. Рован справа, сам он слева, а Лиссандра сзади. Это означало, что никто и ничто не может незаметно подкрасться к их королеве. «Нет, ни капельки», — ответила Лиссандра, поняв, о чем он хотел спросить. Эдиону стало спокойнее. «Но чем больше я об этом думаю», — продолжала она, — «тем больше мне кажется, что все это было задумано очень давно». Эрован располагал десятками лет, прежде чем Аэлина родилась и обрела свою магическую силу. Прежде чем появился Дорин. Тогда у Эравана не было противников. Но почему-то судьба распорядилась так, что он разворачивается сейчас, когда ему противостоит огненосица. «К чему ты клонишь?» — спросил Эдион. Схожие мысли забредали и в его голову, пока ехали в Террасен. Особенно по ночам, когда он нес караул, охраняя спящих. Все это выглядело жутким и невозможным, но слишком многое в их жизни противоречило логике и выпадало из привычной колеи. Ярчайшее доказательство Лиссандра. Марат выпускает своих чудовищ. Маева вдруг зашабаршилась на Вандалине. А рука об руку с Аэлиной идут две богини. Скажу тебе больше. Мэла и Дэна наблюдают за ней с самых первых дней жизни. Наверное, я не так сказала. Не наблюдают. Готовят, чтобы однажды выплеснуть в мир ее силу. Интересно, боги просчитали стоимость грядущей бури? Они уверены, что все жертвы не будут напрасными? Эдиона пробила дрожь. Лиссандра перешла на совсем тихий шепот. Наверное, боялась, что ее услышат не королева, а боги. Нам еще предстоит увидеть всю силу тьмы Эравана и всю силу огня Аэлины тоже. «Но она не безмозглая пешка», — сердито возразил Эдион. Он был готов сражаться с богами и даже убивать их, если они вздумают угрожать Аэлине и вознамерятся ради победы над темным королем пожертвовать Эрилеей. «Неужели тебе так трудно хотя бы раз согласиться со мной?» — удивилась Лиссандра. «По-моему, я всегда с тобой соглашаюсь». «Нет, у тебя на все есть ответы», — встряхнула головой Лиссандра. «Это невыносимо». Эдион улыбнулся. «Приятно знать, что я наконец-то забрался тебе под шкуру. Или под все сразу». Неотразимо красивое лицо Лиссандры стало похожим на оскал ведьмы. «Поосторожнее, Эдион. Я кусаюсь». Эдион наклонился к ней еще чуть-чуть. Он знал, у Лиссандры есть границы, которые нельзя пересекать. и даже проверять их на прочность нельзя. Особенно зная, сколько всего она перетерпела, начиная с детства, и как дорожила обретенной свободой. Кто-кто, а он должен это понимать, поскольку сам многое перетерпел. Пусть он так и не рассказал Айлине об этой стороне своего прошлого. У него не хватало решимости. Сумел бы он объяснить сестре, что делали с ним и что заставляли делать его в первые годы адерландского завоевания. Но флирт с Лиссандрой был безопасным для них обоих. И, честное слово, Эдиону нравилось болтать с нею, когда она не торопилась покидать человеческое обличье. Поэтому он лишь щелкнул зубами и сказал: «Хорошо, что я умею заставлять женщин мурлыкать». Лиссандра негромко засмеялась, но смех тут же стих, когда она подняла голову к крыше, где затаилась Айлина. Морской бриз теребил темные шелковистые волосы Лиссандры. «Приготовься», — шепнула она Эдиону. Ему было ровным счетом плевать на все насмешки и оскорбительные слова Дарра в адрес Лиссандры. Она спасла его жизнь. Она сражалась за их королеву. Чтобы спасти его от казни и воссоединить с Айлиной, Лиссандра поставила на карту все, включая свою свободу и жизнь. Когда они отправились в Илиум, она часто оглядывалась назад, словно могла увидеть Венгу, ехавшую с Мурдоком и Реном. Эдион знал, часть души Лиссандры осталась с ее подопечной, ровно как и часть души Айлины осталась с Рованом. Способен ли он сам когда-нибудь почувствовать такую степень любви? Айлина для него... Она была его частью, как руки и ноги. Перед ним никогда не стоял выбор. Ему не требовалось проявлять бескорыстие, как Лиссандре, взявшей под свое крыло чужую девочку. Его никому не тянуло так, как Айлину и Рована потянуло друг к другу. Возможно, это глупые мысли, если учесть его жизнь воина и то, что ожидало их в Марате, но... Эдион и за тысячу лет не признался бы сестре. Однако, глядя на них с Рованом, он им иногда завидовал. Эдиону не хотелось даже думать об отвратительных предположениях Дара. Более 10 лет назад Виндолину был предложен союз с Тирасеном при условии, что их с Айлиной поженят, невзирая на близкое родство. Такова была цена сделки. Но виндолинская ветвь Ашериров отвергла это предложение. Эдион любил свою двоюродную сестру, но при мысли о близости с нею его начинало мутить. Наверное, и Айлина испытывала схожие ощущения. Она не показала ему письмо, адресованное его виндолинской родне. Почему-то эта мысль мелькнула у него только сейчас. Эдион поднял голову к крыше и вдруг понял, что не хочет знать о содержании письма. Он генерал, воин, был закален кровью, яростью и утратами. Видел и творил такое, от чего до сих пор просыпается в поту, ночь за ночью, но... Он не хотел знать, о чем написала Айлина. Не сейчас. Потом как-нибудь. «Нужно убраться отсюда до рассвета», — сказала Лиссандра. «Мне не нравится, как тут пахнет». Эдион кивнул в сторону храма, превращенного в казарму для 50 солдат. «Еще бы!» Лиссандра не успела ему ответить. С пальцев Айлины сорвались голубые огоньки. Это был сигнал. Лиссандра превратилась в призрачного леопарда. Эдион скрылся в тени. Рык Лиссандры переполошил жителей окрестных домов. Они выскакивали из дверей. Солдаты распахнули ворота храма и тоже выбежали на улицу узнать причину суматохи. Айлина спрыгнула вниз и с кошачьим изяществом приземлилась под носом у солдат. Те пялили ошалевшие глаза, беспорядочно размахивая мечами. Появление рычащего призрачного леопарда нагнало на них страху. Вскоре к Айлине и Лиссандре присоединился Эдион. Брат и сестра откинули капюшоны плащей. За спиной кто-то вскрикнул. Удивление вызвали не их лица и не золотистые волосы. Все смотрели на высоко поднятую руку Айлины, окутанную голубым огнем. Солдаты растерялись. Лишь самые смелые наводили на них арбалеты. «Убирайтесь прочь из моего храма!» – потребовала Айлина. Солдаты моргали, не зная, как поступить. Кто-то из горожанок заплакал, глядя на огненную корону, вспыхнувшую над головой Айлины. Тряпка, закрывавшая эфес золотинца, сгорела, и в темноте кроваво-красной звездочкой вспыхнул рубин. Эдион с усмешкой смотрел на тупую адерландскую солдатню. «Моя госпожа предоставляет вам выбор. Убраться отсюда немедленно или... мы поможем вам убраться на тот свет», — сказал он, снимая со спины щит. Солдаты переглядывались. Пламя вокруг головы Айлины становилось все ярче, лучом прорезая темноту. «Воистину символы обладают силой», — подумал Эдион. Айлина, увенчанная огнем, превратилась в могущественный символ, в бастион света, противостоящий вечерней тьме. Эдион выхватил из ножен меч Оринфа. Кто-то вскрикнул, узнав могущественное древнее оружие. Весь двор перед храмом заполнился солдатами. Некоторые бросали мечи и арбалеты, поднимали руки и пятились. «Жалкие трусы!» — рявкнул на них командир. Ни у него, ни у солдат не было черных колец. Ими не управляли валкские демоны. Их вела ненависть к Террасену. Узнав Эдиона, командир скривил губы. Взмахнул мечом, словно вызывая генерала на поединок. «Волк Севера пожаловал», — язвительно усмехнулся адерланец. «И огнедышащая сука собственной персоной». Айлина не поддалась на оскорбление. Наоборот, ее лицо выражало скуку. Видя, что далеко не все солдаты горят желанием умирать, она еще раз предложила им. «Выбирайте, жить или умереть, но выбор нужно делать сейчас». «Да не слушайте вы эту суку!» — крикнул командир. «Правитель Мэя называет это все жалкими балаганными трюками». Пятеро солдат, побросав оружие, со всех ног кинулись прочь и скрылись в темноте. «Есть желающие?» — негромко спросила Айлина. «Осталось 35 человек. Эти оружие из рук не выпускали», угрюмо поглядывая на Айлину. Первоначальная отрыбь у них прошла. Эдион знал, каково сражаться бок о бок с ними и против них. Айлина вопросительно посмотрела на него, и он кивнул. Пешки, давно забывшие о свободе выбора. Эти отступят, если только прикажет командир. «Давай, продолжай свои фокусы», — хорохорился тот. «Ты еще что умеешь, огнедышащая? Помню, попалась мне как-то крестьянская девка, очень на тебя похожая. Уламывал ее, уламывал, пока не убил». Айлина дунула в его сторону, словно хотела погасить свечу. Вначале командир умолк, застыв неподвижно. Казалось, он превратился в камень. На мгновение Эдион поверил, что Айлина превратила его в камень. Даже красный с золотом адерландский мундир посерел. Но стоило подуть ветру, и командир осыпался горкой пепла. Эдион устал не по себе. Он понял. Айлина заживо сожгла адерланца изнутри. Кто-то испуганно закричал. «Я вас предупреждала», — сказала Айлина. Еще несколько солдат бежали. Остальные продолжали стоять. У них не было командира, но была ненависть и отвращение. Они ненавидели магию. Айлину и Эдиона. Эдион наградил их волчьей улыбкой. Взмахнув мечом Оринфа, он устремился на левый фланг. Лиссандра с рычанием бросилась на правый. Айлина ударила посередине золотисто-красным пламенем. Вот так за 20 минут они освободили храм. Точнее, на это ушла лишь половина времени. Часть адерландских солдат погибла, остальные сдались. Этих горожане, присоединившиеся к освобождению храма, припроводили в городскую тюрьму. Еще 10 минут Айлина и ее спутники осматривали храм на предмет возможных засад. Но внутри не оказалось ничего, кроме нехитрого солдатского скраба или мусора. У Айлины сжалось сердце, когда она увидела священные стены, исписанные в кривь и в кось именами двуногих адерландских скотов. Храм был известен своими вазами с неугасимыми светильниками. Солдаты разбили светильники, а вазы превратили в ночные горшки. И тогда Айлина наполнила храм яростным пламенем, в котором сгорали солдатские пожитки и все следы их присутствия. Огонь выжигал многолетние слои грязи, пыли и птичьего помета, открывая удивительно красивую деревянную резьбу на стенах, колоннах и даже ступенях. Храм Бреннана состоял не из одного, а из трех зданий, построенных вокруг просторного внутреннего двора. В левом помещался архив, в правом когда-то жили жрецы. Собственно, храмом было среднее. Внутри находилась священная скала. А Элина решила, что они останутся здесь на ночлег. Наиболее пригодным для этой цели было здание архива, куда она отправила Эдиона с Лиссандрой. Эдион все еще был разгорячен недавним сражением. Он действовал безупречно. А Элина могла бы справиться со всеми противниками, но намеренно не сделала этого, уступив часть их Эдиону. Она сегодня была не единственным символом, который запомнился людям. Лиссандра разодрала в клочья еще несколько солдат. Затем снова приняла облик ястреба. Сейчас она сидела на полусгнившей балке под потолком архива и разглядывала изображение морского дракона, украшавшего пол. Огонь освободил его из плена. Морские драконы встречались здесь повсюду. Наследие народа, изгнанного с этих земель. А Элина сказала, что хочет одна постоять на священной скале. Все пространство храма наполнял шум морских волн, плещущихся неподалеку. Не было ничего, что когда-то принимало на себя эти звуки, приглушая и смягчая их. Просторные помещения храма и его внутренние дворики пустовали. Исчезли алтари и статуи. Не было садиков для размышлений. В воздухе еще пахло дымом ее огня. Не разрушительного, а очистительного. Айлина шла через темный храм, направляясь в самую святую его часть, что находилась у моря. Возле ступеней лестницы сверкали неяркие золотые огоньки. Это были чудом уцелевшие светильники неугасимого света, считавшегося даром Бреннана. Айлина сознавала, что храм требует иной одежды, а не этих черных мрачных доспехов. Пусть Бреннан и боги ее простят. Сила ее магии притушила светильники, превратив их в мерцающие угольки. Когда строили храм, возвели и большую защитную стену, дабы оградить священное место от буйства морской стихии. И все пространство было влажным, а воздух густо пропитался запахом соленой воды. Айлина миновала просторное преддверие, пройдя мимо двух толстых колонн. Они обрамляли вход во внутреннее святилище. В его дальнем конце и находилась черная скала, открытая отнюдь не ласковому здешнему морю. Скала была величиной с крестьянскую повозку, с гладкой, как стекло, поверхностью. За тысячи лет ее отполировали руки паломников. Она нависала над морем, изгибаясь вверх. В самой середине скалы, в выемке, подрагивало пламя неугасимой белой свечи. А по поверхности скалы разливался неяркий свет звезд. В резьбе на стенах храма Айлина не увидела знаков Верда. Только вихри и олени. И маленький народец на сей раз не оставил ей никаких посланий. Она решила, что поступит так, как когда-то поступали жрецы. Айлина поднялась по лесенке. Многие паломники останавливались на этих ступенях и только созерцали скалу, не решаясь ступить на ее поверхность. Айлина, не колеблясь, поднялась на самый верх.